Если в узлах кристаллической решетки находятся атомы, то эти вещества образуют атомный тип кристаллической решетки. Это алмаз, бор, кремний, оксиды алюминия и кремния. По свойствам очень твердые и тугоплавкие вещества, нерастворимы в воде.